Первым шел Лазарев, тащивший на руках бледную Маруську. «Манюнечка у нас девочка крепко сбитая, весит она почти 60 килограммов, поэтому Севке было очень тяжело». Подойдя к дивану, он плюхнул ношу в подушки. Я ожидала, что дочь завопит по обыкновению что-то типа «нельзя ли поаккуратней» или «зачем швырнул меня, как тряпку». Но Маруська не издала ни звука. «Вот», — возвестила растрепанная зайка, — «вот к чему приводят глупости». «Чуть сам не умер в лес Тузик. Какой кошмар!» «Ну, говори уже», — подхватил Кешка, — «не выдувай пузыри». «Так нет, баловалась, как маленькая». Манюня, всегда мигом отвечающая своим обидчикам, отчего-то упорно молчала. «Отвяжитесь от ребенка», — велел Севка. «Что случилось?» — хором спросили мы с полковником. «Марья», — велела зайка, — «а ну покажи». «Давай, давай». Девочка покорно открыла рот. Я чуть не упала в обморок. Александр Михайлович присвистнул и поинтересовался, «А что это у тебя там такое внутри, черное и жуткое?» «Язык», — сердито ответил Кеша, — «это ее глупый, болтливый язык». «Вот так штука», — удивился Александр Михайлович, — «она его дверью, что ли, прищемила?» Маруськины глаза начали медленно наполняться слезами. Я, наконец, обрела способность говорить и налетела на Кешу. «Говори быстро, что ты с ней сделал?» «Вот здорово!» — обозлился Аркашка. «Нашла виноватого». «Он ни при чем, устало», — сказала зайка. «Если бы ты только знала, как все перепугались! Жуть! Она так орала! А потом язык опух и почернел». «Я думал, он отвалится», — сообщил Тузик. «Не надейся», — фыркнул Кешка, — «не будет нам такой радости». «Ну-ка», — велел Дегтярев, — «быстро, четко, по порядку излагайте факты». «Значит так», — завела зайка, — «после ужина Маруська вытащила из кармана жвачку «Биг Бабл» и с наслаждением выдула пузырь. Аркадий, допивавший чай, возмутился. «Немедленно прекрати». «Почему?» — спросила Маня и быстро выдула следующий, больше прежнего. «Смотреть противно». Маруся ловко щелкнула шар, соскребла с носа и щек розовые липкие ошметки и заявила: «А ты не смотри, прекрати, ни за что, иди к себе в спальню, там и безобразничай. Еще чего, где хочу, там и сижу. Перестаньте оба», — велела зайка. «Отвяжись от ребенка», — приказал Севка. Маруся, почуяв, что общественное мнение на ее стороне, ухмыльнулась и радостно оживило еще одно жвачное чудовище. Кеша, решивший дать наглой сестрице подзатыльник, протянул руку. Маруська быстро раскрыла рот и втянула внутрь розовый шар. Но не успела девочка сомкнуть губы, как ее лицо побелело. «Что случилось?» — удивилась Ольга. «Небось, подавилась?» — хмыкнул Кеша. Аркадий нежно любил Манюню. Когда она была маленьким толстощеким младенцем, вопившим часами по ночам, сын мог качать до утра коляску, а потом, зевая, идти в школу. Я совершенно спокойно оставляла мальчика с ребенком, великолепно зная, что ровно в 8 Кешка даст ей ужин, потом помоет и уложит в кроватку, обязательно расскажет сказку, а то и песенку споет. Маня, в свою очередь, обожала старшего брата, и долгие годы, примерно лет 11, он был для нее непререкаемым авторитетом во всем. Мне доставались вторые роли. Кеша лучше всех заплетал ей косички, внимательно выслушивал жалобы, частенько баловал и ходил в школу разбираться, когда парочка наглых третьеклассников побила в буфете нашу первоклашку. И вообще, он был дома чаще, чем я, озабоченная вечными поисками заработков. Аркашка никогда не был особым любителем прогулок и игр в футбол. И частенько, вернувшись домой, я находила их сидящих рядышком и мастерящих очередную модель самолета. К слову сказать, Кешка никогда не сердился, если Манюня проливала клей или неловким движением ломала почти готовую конструкцию. А первые заработанные деньги он потратил на покупку отвратительной куклы Барби —